шляхтич по званию, солдат по профессии. Такому месту послушника, да еще в Симоновом монастыре, для сына Федора уже удача. Дальше Федор мог подумать о себе сам. И вот занятие за Иконоспасском монастыре, гуманитарной академии тех лет. Злоба симоновского игумена не терпел книжной науки. И жалоба Федора самому патриарху. Слишком дорожил он, уже ставший чернецом Федосом, этой наукой. Но для патриарха каждый жалобщик — бунтарь. И закованный в железо, кандалы, Федос на работах в Троице-Сергиевом монастыре. Кто знает, как наказание обернулось удачей. Одни говорили, помог одногодок и земляк, сын такого же рейтара Меньшиков, но это лишь одна из версий происхождения Алексашки. Другие — игумен Троице-Сергиева монастыря, будущий высокий церковник. Главное, приходит знакомство и близость с Петром. А к 1716 году Федос уже давно с ним неразлучен. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Решительность действий Александра Меньшикова, как ее представляет наш министр, не обещает долгого правления этому фавориту. Мне казалось, милорд, что как раз наоборот. Сильная рука всегда имеет огромные преимущества перед вялостью и нерешительностью. Но в данном случае речь идет о старшей дочери Петра. Любимой дочери, хочу вам напомнить, которая достаточно известна и своими собственными качествами, и желанием отца именно ей передать правление государством. Вы полагаете, Меньшикову целесообразнее было бы удержать ее в России? Вовсе нет. Но найти предлог, при котором отъезд супругов галштинских носил бы вполне добровольный и мирный характер. Судите сами. Императрица Екатерина не стала 6 мая. А 25 июля Анна Петровна с супругом вынуждены были оставить Петербург. Это не могло произвести благоприятного впечатления. Возможно, часть вины лежала на герцоге галштинском. Он слишком резко возражал против обручения дочери Меньшикова с юным императором. «Я не узнаю вас, Грей. В споре особо царского дома с придворным, придворный никогда и ни в каком случае не может быть прав. Это же подразумевается само собой. Своим поступком Меньшиков дал козыри в руки собственных противников, а их у него немало». Особенно после столь сурового приговора над Толстым и Дивьером. Я бы не относил к этому числу Дивьера. Приговор над ним действительно отличался суровостью, но недавний скороход императора Петра, превратившийся в петербургского оберполицмейстера, фигура, не вызывающая сочувствия. Тем более наш министр отмечал редкую наглость в поведении этого выскочки. Хочу напомнить, что Дивьер позволял себе подхватить и начать кружить во дворце племянницу императрицы, обращаться к цесаревне Анне с предложением выпить с ним вина и приглашать на прогулку в своей коляске нынешнего императора Петра II, прибавляя, что будет волочиться за его невестой. Говоря о недругах Меньшикова, я имел в виду прежде всего всю многочисленную семью Долгоруких, Апраксина, Трубецкого. По всей вероятности, судьба сестры ждала бы и цесаревну Елизавету, если бы не несчастные кончины ее жениха. Да, эта принцесса начинает вызывать серьезные опасения у всех царственных женихов. Столько неудавшихся браков... И теперь смерть принца Любского от простуды буквально накануне обручения. Меньше чем через месяц после смерти императрицы Екатерины. Один из наших корреспондентов передает слухи о якобы задуманном Меньшиковом браке Елизаветы с его сыном. Думаю, светлейшему следовало бы позаботиться о скорейшей реализации первой и главной части своего грандиозного плана – замужестве дочери. Тогда все остальные его части осуществились бы без малейшего труда. Метава. Дворец герцогини Курлянской. герцогиня Курлянская Анна Иоанна и мамка Василиса.